Меридианно-точечный массаж. Семинар номер один. Первый день занятий. Древневосточная медицина, понятие о монаде, символы состояния инь и ян, жизненная энергия чи, ци и другие определения. Здоровье – это стремление к равновесию жизненных сил внутри человеческого организма. Нарушение равновесия – причина болезни. Сам организм человека стремится к энергетическому балансу. Путь к самопомощи – целостное представление о взаимосвязанности всего в природе, о единстве фаз созидания и нарушения. Понятие о меридианах, каналах, электротокопроводящих путях. Центростремительные, четные. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Центробежные, нечетные. 1, 3, 5, 7, 9. Методика и техника выполнения меридианно-точечного массажа на четных и на нечетных меридианах. Приемы тонизирующего, возбуждающего, стимулирующего воздействия, направление движения по меридианам. Приемы седативного, расслабляющего, релаксирующего, успокаивающего массажа, проводимые против хода данного меридиана. Методические указания по выполнению отдельных приемов массажа. Понятие об античных, стандартных точках меридиана. Определение точек – тонизирующей, седативной, пособника, сочувственной, сигнальной, противоболевой, стабилизирующей. Методики указания по выполнению приемов точечно-меридианного массажа разной направленности. Второй день занятий. Клиническая акупунктурная диагностика при функциональных изменениях в основных органах и меридианах. Янские синдромы, иньские синдромы. Описание меридианов легких, толстой кишки, желудка, селезенки, поджелудочной железы, сердца, тонкой кишки, мочевого пузыря, почек, перикарда, секса, трех полостей тела, обогревателей, желчного пузыря, печени. Заднесрединные и переднесрединные меридианы, локализация, назначение. Чудесные меридианы не существуют постоянно, а формируются только при хронических формах патологии. Роль чудесных меридианов – выведение из организма всех имеющихся шлаков. 6 чудесных меридианов непостоянные и не применяются в лечебной практике. Но 2 меридиана – заднесрединный ду-май и переднесрединный жень-май – занимают промежуточное положение между 12 постоянными и непостоянными и не участвуют в общем круге циркуляции энергии, объединяющем 12 основных меридианов. Третий день занятий. Методика меридианно-точечного массажа при заболеваниях органов дыхания. Меридиан легких. Легкие накрывают сверху куполом все остальные органы тела, находящиеся ниже. Энергия, циркулирующая по всему организму, рассеивается и опускается вниз, а в легкие поступает свежая ци из воздуха. И вместе с обновленной кровью идет по всему организму с данного меридиана. Особенности применения методики точечно-меридианного массажа при нарушениях по ходу толстой кишки. Техника выполнения при ян и инь сочетаниях на ручном меридиане с сочувственной точкой Да Чан Шу, находящейся между L4-5-1. Воздействие идет по ходу с учетом протекающей энергии, ручей, поток, река, море, начиная с колодца. Необходимо принимать во внимание центростремительное направление протекания энергии в данном меридиане. Особенности применения меридианно-точечного массажа при нарушениях по ходу меридиана желудка. Диагностика, показания. Применение соответствующей техники согласно протеканию энергии, колодец, ручей, поток, река, море, с учетом перевода энергии в ло-пунктах Фэн-Лу и сочувственной точки Вэй-Шу D12L1-1. Рекомендации по сочетанности воздействия и профилактике данной патологии. Завершение лекционного и практического материала по семинару. Литература для изучения данной методики. Подведение итогов. Меридианно-точечный массаж. Семинар номер 2. Первый день занятий. Методика и техника меридианно-точечного массажа при патологии селезенки и поджелудочной железы. Показания к применению меридианно-точечного массажа. Рекомендации по применению массажа в течение суток, в течение года, с учетом эмоционального состояния массируемого, с учетом состояния инь, ян и внутренних нарушений. Стандартные античные точки воздействия. Сочетание методики меридианного массажа с учетом протекания энергии от колодца, ручейка, потока, реки, моря с применением точек в лоб-пунктах и сочувственных Пи-Шу D11-12-1. Методика и техника меридианно-точечного массажа при патологии сердца, показания к назначению, учет времени суток, года, связь с эмоциональным состоянием больного, назначение массажа при состоянии ян-инь, а также при внутренних изменениях. Применение воздействия на стабилизирующие точки, ло-пункт, тун-ли и завершение методики на сочувственных точках D5-6-1 согласно предварительной диагностике. Методика и техника меридианно-точечного массажа при патологии тонкой кишки. Показания к применению методики с учетом времени суток, года, эмоционального состояния массируемого. Рекомендации к применению методики при состоянии ян и инь, а также при внутренних нарушениях органа. Использование ло-пункта для перевода энергии. Завершение массажа на сочувственных точках, расположенных на спине по первой линии. Цяо Чаншу S1-2-1 на области крестца. Рекомендации по сочетанному воздействию. Второй день занятий. Методика и техника меридианно-точечного массажа при заболеваниях мочевого пузыря. Показания к назначению данного вида массажа с учетом времени суток, года, эмоционального состояния больного. Применяя методику меридианно-точечного массажа, необходимо при ян и инь, а также при внутренних нарушениях в мочевом пузыре и выводящих протоках, учитывать имеющиеся изменения. С учетом стандартных точек воздействия в ло-пунктах фэй-ян, а также сочувственной точки пан-гуан-шу S2-3-1, расположенной на области крестца, выполнять методику дозированно, согласно предварительной диагностике. Методика и техника меридианно-точечного массажа при заболеваниях почек. Показания к применению данного массажа. Уши, зеркало состояния почек. Необходимо учитывать время суток, года, эмоционального состояния больного. При ян и инь, а также при внутренних изменениях, применять меридианно-точечный массаж следует дифференцированно. Согласно античным точкам, выделять стабилизирующий да-джун и сочувственную шэнь-шу, проводить массаж на основе диагностики. Методика и техника меридианно-точечного массажа при заболеваниях и нарушениях перикарда и секса. Показания к назначению данного вида массажа. Необходимость учета времени суток, года, эмоционального состояния массируемого. При лечении учитывать состояние инь и ян, внутренние нарушения конкретного органа. Использование стабилизирующей точки нэйгуань и сочувственной дзюэ иншу. D4-5-1. Необходимость выполнения массажа дозирована с учетом состояния больного. Третий день занятий. Методика и техника меридианно-точечного массажа при нарушениях и заболеваниях трех полостей тела, обогревателей. Показания, стандартные античные точки, применение в течение суток, года, учет эмоционального состояния массируемого. При состоянии ян и инь, при внутренних нарушениях, обратить внимание на стабилизирующую точку, ло-пункт вайгуань, а также на сочувственную, сань-дзяо-шу, L1-2-1. Выделить нарушения верхнего, среднего и нижнего обогревателей тела. Методика и техника меридианно-точечного массажа при нарушениях и заболеваниях желчного пузыря. Показания – воздействие на античные точки. Применение меридианно-точечного массажа в течение суток, года. Учет эмоционального состояния массируемого. Перевод энергии по ло-пункту гунмин. Сочувственная точка даньшу D10-11-1. Методика и техника меридианно-точечного массажа при заболеваниях почек. Показания к назначению массажа. Учет временного фактора в течение дня, года. Эмоциональное состояние массируемого. Применение методики при общем состоянии, состоянии ян или инь, при внутренних изменениях. Темная моча, запоры, опущение матки, недержание мочи, боли в поясничной области спины. Использование стандартных античных точек. Стабилизирующая точка для перевода энергии. Ло-пункт, ли-гоу, сочувственная точка на области спины по первой линии, ганьшу, D9-10-1. Учитывать направленность меридиана. Дозировать, исходя из диагностических данных. Завершение семинара, подведение итогов, рекомендации. Послесловие. Семинары по предложенной выше тематике в течение 10 лет проводятся в России и за рубежом. Уникальность методики обучения состоит в том, что за 3 дня желающие изучают основу классического и других видов массажа при различных патологиях. По завершению семинара выделяются соответствующие сертификаты, подтверждающие освоение изучаемой темы и овладение необходимыми практическими навыками. Проведение данных семинаров не представляет собой сложности, не требует материальных затрат и является оптимально рентабельным для организаторов. Представителям организаций, желающих провести тематические семинары, для получения более подробной информации необходимо обратиться по контактному телефону 812-226-90-60. Конец книги. Читал Александр Иванов.